Глава 4. Забава дворфов. Дзирт скользнул в тихий проход, оставив шумиху главной битвы за своей спиной. Дроу не волновался, так как знал, что его тень, его гвинвивар, бесшумно кралась недалеко впереди. Более всего, Дзирта заботил Реджис, все еще упрямо топающий за его спиной. К счастью, хафлинг двигался так же бесшумно, как и Дроу, неплохо скрываясь в тенях, и поэтому Дзирт не должен был заботиться еще и о его защите. Необходимость сохранять тишину была единственной причиной, которая удерживала Дзирта от того, чтобы расспросить хафлинга о том, что он, совершенно не умевший драться, собирается делать, если они наткнутся на отряд гоблинов. Двигающаяся впереди черная пантера замерла и посмотрела на Дзирта. Кошка темнее самой тьмы пересекла коридор и двинулась вдоль стены в пещеру. Там впереди Дзирт расслышал отчетливые бормочущие голоса гоблинов. Дзирт посмотрел назад на Реджиса, на красные точки, которые говорили о том, что хафлинг тоже обладал инфразрением. Хафлинги тоже могли видеть в темноте, но не столь хорошо, как дроу или гоблины. Дзирт поднял одну руку вверх, показывая тем самым Реджису остаться в коридоре, и затем скользнул в пещеру. Гоблины, которых было 6 или 7, столпились в центре маленькой пещеры, рассредоточившись среди множества природных каменных наростов зубовидной формы. Справа вдоль стены Дзирт почувствовал легкое движение и понял, что это была Гвитмивар, терпеливо ожидающая, когда он сделает первый ход. Дзирт напомнил себе, сколь замечательным боевым напарником была пантера. Гвитмивар всегда позволяла Дзирту управлять течением боя, вступая в схватку в самый нужный момент. Рейнджер Дроу двинулся к ближайшему сталагмиту, по-пластунски прополз к следующему и обогнул еще один, постепенно приближаясь к своим жертвам. Сейчас он насчитал 9 гоблинов, явно занятых спором о том, что следует предпринять дальше. Они не выставили стражу, вероятно, не чувствуя никакой опасности. Один отошел чуть назад, примерно на 5 футов, чтобы прислониться к задней части сталагмита. Скимитары пробили его легкие, прежде чем он успел издать хоть один звук. Осталось 8. Дзирт опустил труп на землю и занял свою позицию, прислонившись спиной к камню. Спустя мгновение один из гоблинов окликнул его, думая, что он был тем мертвым гоблином. Дзирт хрюкнул в ответ. К нему протянулась рука, чтобы хлопнуть по плечу, и Дроу не смог скрыть своей улыбки. Гоблин хлопнул его один раз, затем еще один, на этот раз уже медленнее. Затем тварь начала понимать, что под плащом находится совсем не та, а гораздо более высокая фигура. С удивленным выражением на уродливом лице гоблин заглянул за сталагмит. Затем монстров стало 7, и Дзирт бросился в их середину, столь яростно работая скимитарами, что 2 ближайших гоблина не успели и моргнуть, как уже были мертвы. Оставшиеся 5 закричали и бросились в рассыпную, некоторые из них врезались в сталагмиты, некоторые столкнулись друг с другом и попадали на землю. Один из гоблинов направился к Дзирту, бормоча какие-то непонятные слова и протягивая руку, словно в знак дружбы. Очевидно, злое существо лишь в этот момент поняло, что темный эльф не является его потенциальным союзником, и начало быстро пятиться назад. Скимитары Дзирта сошлись в перекрестном ударе, вычертив на груди существа кровавую букву X. Гвинвивар скользнула рядом с Дроу и напала на гоблина, который бросился к дальней стороне пещеры. Одним взмахом могучих когтей пантеры врагов осталось всего 3. Наконец, 2 из гоблинов пришли в себя и двинулись на Дроу с оружием наперевес. Один ударил дубиной наотмашь, но Дзирт с легкостью отвел этот выпад. Его скимитар, тот же самый, что он использовал, чтобы отразить удар, мелькнул влево, затем вправо, вновь влево, вправо. И еще раз в обе стороны, оставив ошеломленное существо с 6 смертельными ранами. С ошарашенным видом гоблин рухнул на пол. В то же самое время второй скимитар Дзирта с легкостью отражал многочисленные бесполезные выпады другого гоблина. Когда же Дроу наконец полностью повернулся к существу, гоблин понял, что он был обречен. Он бросил свой короткий меч в Дзирта, вновь без малейшего успеха, и бросился за ближайшую каменную колонну. Последний из изумленных существ пробежала за Дроу, думая, что остальные успели спастись. Дзирт выругался, видя, что удача, очевидно, была сегодня на стороне гоблинов. Он не хотел никого упускать, но эти 2 были либо очень умны, либо очень удачливы, так как побежали в разные стороны. Одну секунду спустя из-за колонны раздался звук, словно от тупого удара. И гоблин, который так необдуманно расстался со своим мечом, вылетел назад с раздробленным черепом. С булавой в руке из-за колонны появился Реджис и лишь пожал плечами. Дзирт, лишившийся жертвы, недовольно посмотрел на Хафлинга, затем развернулся, чтобы броситься в погоню за оставшимся гоблином, который быстро прокладывал свой путь в направлении коридора, выходившего из дальнего конца пещеры. Дроу, гораздо более быстрый и выносливый, неумолимо настигал свою жертву. Сбоку от себя он заметил гвинвивар с окровавленной пастью. Пантера мчалась параллельным курсом и также настигала гоблина с каждым размашистым прыжком. Дед был уверен, что у существа нет никаких шансов на спасение. У входа в коридор гоблин внезапно замер. Дирт и Гвинвар сразу нырнули под прикрытие сталагмитов, а тело гоблина окутала серия потрескивающих, скрящихся взрывов. Он закричал и резко дернулся во все стороны. С него слетели куски одежды вперемешку с плотью. Еще долго после того, как гоблин был мертв, его тело потрескивало от крошечных взрывов. Наконец вспышки окончились, и дымящееся существо рухнуло на пол. Дирт и Гвинвар стояли наготове, абсолютно тихо, не зная, что за новый монстр мог ожидать их впереди. Внезапно пещера озарилась магическим светом. Дзирт, с трудом перестраивая зрение, лишь крепче сжал рукояти своих скимитаров. «Все мертвы!» — донесся до него знакомый голос какого-то дворфа. Он разжал глаза и увидел, как в пещеру входит жрец Кобл. В одной руке он держал большой напоясный мешок, в другой — вытянутый вперед щит. Позади него появилось несколько воинов, один из которых пробормотал: «Черт возьми, отличное заклинание, жрец!» Кобл подошел к растерзанному телу, затем согласно кивнул. Дирт выскользнул из-за сталагмита. Рука удивленного жреца метнулась вперед, выбрасывая несколько маленьких предметов, камешков, в дроу. Гвинвивар взревела. Дирт резко нагнулся вниз, и камешки ударились в камень за его спиной, вызвав еще одну серию небольших взрывов. «Дирт!» — вскрикнул Кобл, осознав свою ошибку. «Дзирт!» Он бросился к дроу, который оглянулся назад, чтобы осмотреть множество выжженных отметин на полу. «С тобой все в порядке, дорогой Дзирт!» — вскрикнул Кобл. «Черт возьми, отличное заклинание, жрец!» — ответил Дзирт, великолепно подражая голосу дворфа. На его лице сияла широкая восторженная улыбка. Кобл грузно хлопнул его по спине, едва не опрокинув при этом на пол. «Оно мне тоже нравится!» — сказал он, показывая Дзирту мешок, полный взрывоопасных камешков. «Не хочешь взять несколько?» «Я хочу», — ответил Реджес, выходя из-за сталагмита, который находился еще ближе к выходу из туннеля, чем тот, рядом с которым стоял Дзирт. Дзирт лишь моргнул своими лиловыми глазами, подивившись такой отваге Хафлинга. Еще один отряд гоблинов, на этот раз числом около сотни, располагавшийся в коридорах правее главной пещеры, едва началась битва, начал заходить с правого фланга. Из-за неудачи с западней, последующей яростной атаки Бреннера, поддержку которому оказывали ужасные серебристые стрелы, провала с сеттинами и последующим прибытием отряда Дагны, даже глупые гоблины оказались достаточно умны, чтобы отказаться от своей затеи и броситься в бегство. «Дворфы!» — крикнул один из бегущих впереди гоблинов, и другие поддержали его криками, в которых читался ужас и ненависть. Существа столкнулись нос к носу с небольшой группой бородатого народца, возможно, разведывательным отрядом. Как бы то ни было, эти дворфы явно не хотели вступать в бой и бросились от гоблинов прочь. Несколько поворотов привели убегающих дворфов и преследующих их гоблинов в широкий, гладко обработанный освещенный тоннель, один из тех, что выдолбили дворфы из мифрилового зала несколькими столетиями ранее. Впервые с тех самых пор в этом туннеле вновь находились дворфы, поджидающие своего врага. Могучие руки дворфов насадили огромные диски на деревянные оси, один за другим, пока конструкция не стала представлять собой цельное цилиндрическое колесо высотой с дворфа, шириной с весь коридор и общим весом более тонны. Завершали главный костяк этого устройства несколько кольев, обернутых в листы железа с острыми краями, и две зазубренные рукояти, которые шли по бокам колеса за его заднюю часть, туда, где дворфы могли схватиться за них и таким образом толкать все это приспособление перед собой. На передней части устройства было нарисовано подобие наступающего отряда дворфов, которое должно было удерживать гоблинов на месте до самого последнего момента, создавая иллюзию наступления. «Они приближаются», — сообщил один из разведчиков, вернувшийся к главному отряду. «Они появятся из-за угла через несколько минут». «Все готовы?» — спросил дворф у остальных членов своего отряда. Другой дворф кивнул, и воины, которым было поручено толкать всю конструкцию, заняли свои места. Четверо солдат вышли вперед конструкции, готовясь к самому безумному в своей жизни бегу, а оставшаяся часть сотенного контингента дворфов пристроилась за приспособлением. «Убежище в сотне футах ниже по коридору», — напомнил главный дворф перед ним воином. «Не пропустите отметки! Как только мы стронем эту штуковину, мы ее уже не сможем остановить!» С дальнего конца коридора донеслись сложные крики якобы испуганных дворфов. За ними раздались азартные вопли преследующих их гоблинов. Главный дворф покачал своим бородатым лицом, как легко было поймать гоблинов в западню. Нужно было всего лишь дать им поверить, что они хозяева положения. Передние воины перешли на легкий бег. Дворфы, толкающие колесо, слегка тронулись вперед, и, наконец, вся армия двинулась вслед за медленно катящимся колесом. Раздалась еще одна череда криков, и на сей раз среди них отчетливо прозвучало: «Давай!» Передовые воины взревели и бросились вперед. Огромное колесо мчалось прямо за ними, создавая ужасный грохот. Среди всего этого шума дворфы затянули свою грозную песню. «Туннели слишком узки, туннели слишком низки. Беги лучше, гоблин, беги, ведь мы уже рядом, учти!» Их наступление было подобно сходу лавины, которой примешивались жалкие крики гоблинов. Те дворфы, что убегали от гоблинов, подбежали к своим укрытиям и начали сыпать на своих преследователей поток оскорблений. Главный дворф мрачно улыбнулся, зная, что колесо должны были миновать небольшие ниши, единственное безопасное место перед катящейся конструкцией, и тогда от толпы гоблинов их будут отделять всего несколько десятков метров. Как дворфы и планировали. Не имея пути для отступления, думая, что они возьмут дворфов числом, длинная вереница гоблинов выкрикивала свои боевые кличи и продолжала наступление. Дворфы, бегущие впереди колеса, присоединились к тем, что уже стояли у ниш, и они вместе нырнули внутрь убежищ, а колесо прокатилось вперед. Ее маскировочный холл заставил передних гоблинов замедлить свой шаг и задуматься о том, что происходит. Затем боевой клич сменили вопли ужаса, прокатившиеся по всей длинной цепочке гоблинов. Ближайший гоблин храбро бросился на изображение дворфа и за мгновение до того, как его раздавило, успел сбросить холл. Зловещие дворфы называли свою военную игрушку «соковыжималка». И жижа из гоблинов, которая вылезала из задней части сокрушающего колеса, вполне оправдывала это подходящее название. «Пойте, мои дворфы!» — приказал главный, и голоса дворфов эхом разлетелись по коридору. «Каждый удар — одна головища, из мертвого гоблина течет кровища. Вперед, дворфы, толкай колесо, дави мерзких гоблинов, словно дерьмо!» Смертоносная конструкция мчалась вперед, вздрагивая от каждого удара. Некоторые из дворфов, толкающих ее, спотыкались об останки гоблинов, но если какой-нибудь из них падал на пол, то его место готовы были занять еще с дюжина дворфов. Воины позади колеса начали растягиваться. Дворфы останавливались, чтобы добить тех гоблинов, которые еще подавали признаки жизни. Однако большая часть отряда все еще оставалась неподалеку от катящейся конструкции, так как по мере продвижения дальше по туннелю начали попадаться боковые ответвления. Заранее выбранные для этого бригады воинов сворачивали в них сразу за прокатившимся колесом и добивали тех гоблинов, которым удалось ускользнуть от них. «Узкий поворот!» — крикнул главный дворф, и от внешних, обитых сталью каменных колес, соприкоснувшись со стенкой, посыпались искры. Дворфы рассчитывали здесь остановить свое катящееся чудовище. Оно не остановилось. И за поворотом коридора маячил тупик, в котором с дюжину гоблинов царапали по твердому камню, тщетно пытаясь найти хоть какое-нибудь спасение. «Отпустите его!» — крикнул главный, и дворфы, последовав его приказу, отпустили колесо, дружной гурьбой навалившись друг на друга. С ужасным грохотом, потрясшим даже каменную породу туннеля, соковыжималка врезалась в стену. Ликующим дворфам было нетрудно предположить, что произошло с теми гоблинами, что оказались между стеной и колесом. «Эх, отличная работа!» — похвалил главный дворф своих воинов, оглядывая длинную вереницу поверженных гоблинов. Воины дворфов все еще продолжали сражение, но теперь они значительно превосходили своих противников числом, так как более половины отряда гоблинов лежало с раздавленными телами. «Отличная работа!» — с воодушевлением повторил главный, и, учитывая то, сколь сильно дворфы ненавидели гоблинов, именно так это и было. В главной пещере Бреннер и Дагна обменялись теплыми победными объятиями. Разделили кровь своих врагов, как называли это дворфы. Несколько дворфов было убито, и множество других лежало ранеными. Но ни один из лидеров не смел и надеяться, что победа будет столь полной. «Что ты думаешь об этом, девочка моя?» — спросил Бреннер у Катибри, когда она подошла к ним. Ее лук покоился на плече. «Мы сделали то, что должны были сделать», — ответила девушка. «А гоблины, как мы и ожидали, оказались предательским стадом. Но я не стану забирать свои слова обратно. Мы правильно сделали, что вначале попытались договориться с ними». Дагна сплюнул на пол. Но Бреннер, более мудрый из них двоих, кивнул, соглашаясь со своей дочерью. «Темпас!» — услышали они победный крик Вульфгара, и варвар, заметив своих друзей, начал пробираться к ним, держа молот высоко над своей головой. «Я все еще думаю, что вы получаете от этого всего слишком большое удовольствие», — сказала Катибри Бреннеру. Затем, очевидно, не желая разговаривать с Вульфгаром, она отошла в сторону, чтобы помочь раненым. «Ха!» — фыркнул ей вслед Бреннер. «Уверен, и ты сама была бы не прочь поразвлечься со своим луком». Катибри лишь смахнула непослушный локон с лица и не обернулась. Она не хотела, чтобы Бреннер видел ее улыбки. Полчаса спустя отряд, развлекавшийся с соковыжималкой, также появился в главной пещере, сообщив, что правый фланг был полностью очищен от гоблинов. Еще через несколько секунд к ним присоединились Дзирт, Реджис и Гвиневар. Дроу сообщил Бреннеру, что отряд Кобла заканчивает зачистку коридоров слева и с тыла. «Ты взял хоть нескольких на себя?» — спросил дворф. «Я имею в виду, не считая Эттинов». Дзирт кивнул. «Взял», — ответил он. «Как и Гвиневар и Реджис». И Дзирт и дворф удивленно посмотрели на Хафлинга, который лишь спокойно стоял, держа в руке окровавленную булаву. Заметив взгляды, Реджис, словно смутившись, спрятал оружие за спину. «Я даже не ожидал, что ты пойдешь с нами, Пузан», — сказал ему Бреннер. «Я думал, что ты останешься и будешь набивать свой живот, пока остальные будут сражаться». Реджис пожал плечами. «Я рассудил, что самое безопасное место во всем мире находится рядом с Дзиртом», — объяснил он. Бреннер не стал спорить с подобной логикой. «Мы можем заняться раскопками через несколько недель», — объяснил он своему другу Рейнджеру. «После того, как здесь побывают несколько наших экспедиций рудокопов, которые признают это место безопасным». Но к этому моменту Дзирт уже едва слушал его. Его больше интересовало то, что Катибри и Вульфгар, блуждающие среди рядов раненых, явно избегали друг друга. «Это все из-за парня», — сказал Бреннер, заметив направление его взгляда. «Он считает, что женщина не должна участвовать в битве», — ответил Дзирт. «Ха!» — фыркнул рыжебородый двор. «Она боец не хуже нас с тобой. К тому же с нами в бою принимали участие 5 дюжин наших дворфях, и 2 из них даже были убиты». Дзирт удивленно посмотрел на короля дворфов, затем беспомощно покачал головой и направился к Эттибри, но внезапно остановился и посмотрел назад, вновь покачав головой. «Говорю тебе, 5 дюжин самых настоящих дворфях», — повторил Бреннер. «Мой друг», — ответил Дзерт, — «я бы ни за что не заметил разницы». Отряды Кобла присоединились к остальным дворфам спустя еще 2 часа, сообщив, что все прилегающие территории полностью очищены от врагов. Победа была полной, и насколько Бреннер и его командующие могли судить, в живых не осталось ни одного гоблина. Но никто из дворфов так и не заметил стройные черные силуэты темных эльфов, шпионов Джарлокса. Они незаметно перемещались среди сталактитов в самых горячих точках битвы, наблюдая за движениями дворфов и их боевой техникой с неподдельным интересом. С угрозой гоблинов было покончено, но это была самая наименьшая из проблем Бреннера боевого топора. Глава 5. Вера-отступник. Дайнин наблюдал за каждым шагом Вирны. Наблюдал, как его сестра проходила через тщательные ритуалы во славу паучьей королевы. Дроу находились в храме Исмаил, который для Вирны обеспечил Джарлакс в одном из главных домов Минзаберранзана. Дайнин оставался верным своему божеству Лос и с готовностью согласился составить компанию Вирне на сегодняшний день. Но, по правде говоря, мужчина Дроу думал обо всем этом как о бессмысленной видимости. Думал о своей сестре как о жалком подобии себя прежней. «Ты не должен сомневаться в себе», — даже не обернувшись, сказала ему Вирна, все еще занятая своим ритуалом. Однако, услышав раздраженный вздох Дайнина, она все же повернулась. В ее прищуренных глазах мерцал злой красный огонек. «В чем смысл?» — спросил Дайнин, храбро воспротивившись ей. Даже если она не была в фаворе у Лос, во что Дайнин так упрямо верил, Вирна была больше и сильнее его, да к тому же обладал некоторой жреческой магией. Он стиснул зубы и решил не отступать, боясь, что навязчивые идеи Вирны вновь могут положить все, что находилось вокруг него, на алтарь уничтожения. Вместо ответа Вирна извлекла из-под полы своей жреческой одежды удивительный хлыст. В то время, как его рукоятка была сделана из обыкновенного черного адамантита, 5 плеток представляли из себя живых извивающихся змей. Глаза Дайнина расширились. Он понял назначение этого оружия. «Лос позволяет носить это лишь своим высшим жрицам», — напомнила ему Вирна, любовно лаская рукоять оружия. «Но мы потеряли ее благосклонность», — начал было спорить Дайнин, но это было слишком неубедительный аргумент перед лицом доказательств, предъявленных Вирной. Вирна обвела его взглядом и зло, почти мурлыкая, рассмеялась, наклонившись при этом, чтобы поцеловать одну из змеиных голов. «Тогда зачем идти за Дзиртом?» — спросил у нее Дайнин. «Ты вновь обрела фавор Лос! Зачем рисковать всем, пытаясь отыскать нашего брата-изменника?» «Именно поэтому я и вернула фавор Лос!» — закричала на него Вирна. Она сделала шаг вперед, и Дайнин предусмотрительно попятился назад. Он помнил свою молодость в доме Доурден, когда Бриза, его старшая и наиболее жестокая сестра, частенько истязала его подобным ужасным змееголовым хлыстом. Однако внезапно Вирна успокоилась и посмотрела назад на свой темный, одновременно живой и словно вырезанный из камня, паучий алтарь. «Наша семья пала из-за слабости Матроны Мелис», — объяснила она. «Мелис не смогла выполнить наиболее важное задание, которое ей когда-либо давала Лос». «Убить Дзирта?» — предположил Дайнин. «Да», — просто ответила Вирна, повернув голову в сторону брата. «Убить Дзирта, презренного изменника! Я обещала его сердце Лос, обещала исправить ошибки моей семьи. И именно благодаря этому мы, ты и я, можем вновь обрести благосклонность нашей богини». «Ради чего?» — спросил Дайнин, обводя обычную моленью с очевидным презрением. «Нашего дома больше нет. Имя Доурденов нельзя произносить вслух в пределах города. Что мы обретем, если вновь вернем фавор Лос? Ты будешь высшей жрицей, и я буду только рад этому. Но у тебя не будет дома, которым ты сможешь править». «Нет!» — возразила Вирна. Ее глаза вспыхнули безумным огоньком. «Я, как и ты, мой брат, одна из тех, кто выжил при уничтожении нашего дома. У нас есть обвинительное право». Глаза Дайнина расширились от удивления. Формально Вирна была права. Обвинительное право было привилегией знатных детей уничтоженных домов, которые смогли выжить во время нападения. Отпрыски могли назвать имена тех, кто напал на них, и навлечь на виновную сторону правосудие Дроу. Однако в вечных закулисных интригах хаотичного Минзаберранзана правосудие вершилось довольно избирательно. «Обвинение?» — запнулся Дайнин, едва способный произнести хоть слово своим внезапно пересохшим ртом. «Разве ты забыла, какой из домов уничтожил нас?» «Это тем более приятно», — промурлыкала его упрямая сестра. «Бэннер!» — вскрикнул Дайнин. «Дом Бэннер! Первый дом Минзаберранзана! Ты не можешь свидетельствовать против Бэннер! Ни один дом в одиночку или в союзе не выступит против них! К тому же мать Бэннер контролирует Академию! Где ты найдешь силы для свершения правосудия?» «А что насчет Брагандерт?» — напомнил ей Дайнин. «Именно эта банда наемников помогла победить наш дом». Внезапно Дайнин замолчал, осознав смысл своих слов, пораженный парадоксом той жестокой иронии, что властвовала в обществе Дроу. «Ты мужчина и не можешь понять всю прелесть Лос», — ответила Вирна. «Наша богиня питается этим хаосом, расценивает сложившуюся ситуацию еще более привлекательной. Именно из-за такого множества случайных ироний». «Город не выступит в войну против дома Бэннер», — решительно произнес Дайнин. «А я этого и не желаю!» — резко вскрикнула Вирна, и вновь ее красные глаза вспыхнула дикая искорка. «Мать Бэннер стара, брат мой. Ее время давно прошло. Когда Дзирт, как того требует паучья королева, будет мертв, я получу аудиенцию в доме Бэннер, где я, мы, предъявим наше обвинение». «Тогда нас просто скормят рабам-гоблинам Бэннер», — сухо отметил Дайнин. «Собственные дочери Матроны Бэннер низвергнут ее, чтобы дом смог обрести благосклонность паучьей королевы», — взволнованно продолжила Вирна, не обращая внимания на своего колеблющегося брата. «Чтобы добиться этого, они передадут всю власть мне!» У Дайнина не нашлось слов, чтобы опровергнуть нелепое заявление Вирны. «Подумай об этом, брат мой», — продолжила Вирна. «Представь себя стоящим рядом со мной, когда я буду руководить первым домом Мензоберранзана». «Лос обещала это тебе?» «Через Триэль», — ответила Вирна. «Старшую дочь Матроны Бен, хозяйку Академии». Дайнин начинал понимать. Если Триэль, гораздо более могущественная, чем Вирна, желает низвергнуть свою древнюю мать, она определенно намеревается забрать трон дома Бэннер себе или, по крайней мере, передать его одной из своих сестер. Мысли Дайнина ясно передавались его выражением лица. Он сидел на одной из скамеек, скрестив руки на груди, и медленно качал головой. «В моей свите нет места для тех, кто не верит в меня», — предупредила Вирна. «Твоей свите?» — произнес Дайнин. «Брагандерт всего лишь инструмент, которым я пользуюсь, чтобы угодить богине», — без промедления объяснила Вирна. «Ты безумна», — произнес Дайнин, прежде чем понял, что лучше бы оставить эти мысли при себе. Однако к его облегчению Вирна не двинулась к нему. «Ты пожалеешь о своих кощунственных словах, когда наш вероломный братец Дзирт будет отдан Лос», — пообещала жрица. «Тебе никогда даже близко не удастся подобраться к нему», — резко ответил Дайнин. Его воспоминания о последней встрече с Диртом все еще были очень свежи. «Я не пойду вместе с тобой на поверхность. Не стану сражаться с этим демоном. Он могущественен, Вирна. Могущественнее, чем ты можешь себе представить». «Молчать!» Слова усиливались магией, и Дайнин почувствовал, как его следующее возражение застряло у него в глотке. «Могущественнее?» — усмехнулась Вирна спустя несколько мгновений. «Что ты знаешь о власти, слабовольный самец?» На ее лице заиграла кривая ухмылка, заставившая Дайнина неуютно поежиться на своем месте. «Пойдем со мной, сомневающийся Дайнин», — позвала Вирна. Она направилась к небольшой двери, но Дайнин даже не стронулся с места. «Пойдем», — приказала Вирна, и Дайнин почувствовал, как ноги сами несут его вперед прочь из Мензоберранзана, как он послушно следует за каждым шагом своей безумной сестры. Как только двое Доурданов скрылись из виду, Джарлакс набросил на свое магическое зеркало кусок плотной ткани, рассеивая образ небольшой молельни. Он думал, что должен непременно поговорить с Дайнином, чтобы предупредить упрямого воина о последствиях его речи, с которым ему вскоре придется столкнуться. Джарлакс искренне симпатизировал Дайнину и знал, что Дроу впереди ждет трагедии всей его жизни. «Ты ловко обманула ее», — произнес наемник жрицы, стоявший рядом с ним, подмигнув ей левым глазом. Сегодня открыт был именно он. Женщина ниже Джарлакса, державшаяся с истинным достоинством, рыкнула на наемника с очевидным презрением. «Моя дорогая Триэль», — проворковал Джарлакс. «Попридержи свой язык», — предупредил его Триэль Беннер. «Или я вырву его из твоей пасти и всуну тебе в руки. Может, тогда ты сможешь контролировать его». Джарлакс пожал плечами и мудро вернулся к обсуждению дел. «Вирна верит твоим обещаниям», — отметил он. «Вирна в отчаянии», — ответила Триэль Беннер. «Она отправилась бы за Дзиртом, даже если бы ты просто пообещала ей, что примешь в свою семью», — предположил наемник. «Но заманить ее обещанием, что она заменит Матрону Беннер...» «Чем выше награда, тем выше мотивация, Вирна», — спокойно ответила Триэль. «Для моей матери важно, чтобы Дзирт Доурден был принесен в жертву Лоф. Пусть глупая жрица Доурден думает все, что ей захочется». «Согласен», — сказал Джарлок, кивнув головой. «Дом Беннер приготовил отряд сопровождения?» «Три десятка наших воинов затеряются среди наемников Брэгендерт», — ответила Триэль. «Они всего лишь мужчины», — с насмешкой добавила она. «Их легко можно заменить». Продолжая рассматривать лукового наемника, первая дочь дома Беннер задрала голову вверх. «Ведь ты будешь лично сопровождать Вирну вместе со своими избранными воинами?» — спросила Триэль, чтобы согласовывать действия двух отрядов. Джарлок хлопнул в ладони. «Я часть этого», — уверенно произнес он. «К моему неудовольствию», — проворчала дочь Беннер. Затем она пробормотала короткое слово и после короткой вспышки исчезла. «Твоя мать любит меня, дорогая Триэль», — произнес Джарлок в пустоту, словно хозяйка Академии все еще стояла рядом с ним. «Я не хочу пропустить этого», — продолжил наемник, размышляя вслух. На взгляд Джарлокса охота на Дзирта сулила незабываемое ощущение. Он мог потерять нескольких людей, но их можно было заменить. Если Дзирта и вправду принесут в жертву, Лос будет довольна. Мать Беннер будет довольна, и Джарлокс сможет найти способ извлечь выгоду за свои усилия. Кроме того, за голову предателя Дзирта Доурдена была назначена большая награда. Джарлокс усмехнулся, предвкушая настоящее развлечение. Если Дзирту каким-то образом удастся спастись от них, то весь удар на себя возьмет Вирна, а наемник выйдет сухим из воды. Была и другая возможность, которую Джарлок, умудренный опытом в делах Дроу, отстранившись от происходящих событий, сумел рассмотреть, благодаря которой он оставался в выигрыше лишь из-за одной своей связи с Вирной. Триэль пообещала Вирне столь неправдоподобный приз лишь потому, что так приказали поступить Лос и ее мать. «Что произойдет, если Вирна выполнит свою часть сделки?» — подумал наемник. «Что тогда будет припасено у Лос для дома Беннер?» Конечно, Вирна Доурден выглядела слишком безумной, раз верила пустым обещаниям Триэль. Но Джарлокс слишком хорошо знал многих могущественных дроу Мензаберранзана, включая Матрону Беннер, которые в разные периоды своей жизни казались не менее безумными. Позже этим днем Вирна прошла сквозь матовый дверной проем, ведущий в личные комнаты Джарлокса. Встревоженное выражение ее лица говорило о волнении из-за приближающихся событий. Джарлокс услышал, как из коридора доносится какой-то шум, но Вирна лишь продолжала улыбаться. Наемник откинулся на стуле, положил руки на стол и попытался догадаться, какой сюрприз жрица Доурден приготовила ему на сей раз. «Для того, чтобы наш отряд был полностью собран, нам необходим еще один воин», — приказала Вирна. «Это можно устроить», — ответил Джарлокс, начавший медленно вникать в суть дела. «Но почему? Разве Дайнин не пойдет с нами?» Глаза Вирны вспыхнули диким огоньком. «Пойдет», — сказала она. «Но роль моего брата в предстоящей охоте слегка изменилась». Джарлокс даже не моргнул, лишь продолжил постукивать пальцами по крышке стола. «Дайнин не верит в Лос», — объяснила Вирна, словно ненароком присаживаясь на край стола Джарлокса. «Он не захотел пойти со мной в столь ответственную миссию, но паучья королева потребовала от нас именно этого». Внезапно разъярившись, она спрыгнула на пол и шагнула назад к матовой двери. Джарлокс даже не шелохнулся, если не принимать во внимание легкого движения пальцев руки, на которой скрывались метательные кинжалы. Жрица металась по комнате, вознося молитвы Лос, проклиная тех, кто не пал на колени перед богиней, и в том числе своих братьев, Дзирта и Дайнина. Затем внезапно Вирна успокоилась, и на ее лице расплылась злая ухмылка. «Лос требует верности», — осуждающе произнесла она. «Ну, конечно же», — ответил невозмутимый наемник. «Правосудие должны вершить жрицы». «Конечно». Глаза Вирны вспыхнули. Джалак внутренне напрягся, боясь, что эта взбалмошная женщина могла наброситься на него из-за одного лишь ей известного пустяка. Однако вместо этого она прошлась назад к двери и громко позвала своего брата. Джарлакс увидел, как за почти непрозрачным дверным проемом показался какой-то силуэт, почувствовал, как упругий материал напрягся под давлением тела Дайнина. В комнате показалась огромная паучья нога, затем вторая, третья. Потом появилось видоизмененное, обнаженное и раздутое тело Дайнина, представляющее из себя туловище гигантского черного паука. Его некогда прекрасное лицо сейчас походило на безэмоциональный и раздутый кусок мертвой плоти. В его глазах больше не сверкал свет жизни. Наемник с большим трудом смог сохранить присутствие духа. Он снял свою огромную шляпу и пробежал рукой по лысой вспотевшей голове. Изуродованное создание полностью вошло в комнату и покорно остановилось позади Вирны. Жрица, заметив, что Джарлакс чувствовал себя не в своей тарелке, лишь улыбнулась. «Наше задание слишком ответственно», — объяснила Вирна. «Лос не терпит возражений». Если у Джарлакса и были какие-то сомнения о том, что к делу Вирны Лос имеет непосредственное отношение, то сейчас они полностью рассеялись. Вирна навлекла на Дайнина самое тяжкое наказание, которое только существовало в обществе Дроу, которое могли осуществить лишь высшие жрицы, познавшие благосклонность Лос. Она изменила изящное тело Дроу Дайнина на это нелепое, изуродованное туловище Арахнида, сломила его гордую независимость самым жестоким способом, каким только это возможно было сделать. Она превратила его в Драуга. Часть вторая. Осмысление. В языке Дроу нет слова для обозначения любви. Самое близкое по значению, какое я могу вспомнить, это синсрик. Но оно больше подходит для определения физического влечения или эгоистической жадности. Конечно же, общее представление о любви существует в сердцах некоторых дроу, но в их мире ожесточенного и опасного соперничества для истинной любви, такого бескорыстного желания, которого часто требует личного самопожертвования, места нет. Единственная жертва, которую приносят дроу, это дары Лос. И уж, конечно, они не бескорыстны, так как сопровождаются молитвами, в котором возносящие их просят в обмен о чем-то большем. Но все же, когда я покинул подземье, я уже представлял себе, что такое настоящая любовь. Я любил Закнофейна. Я любил Белвара и Щелкунчика. Несомненно, из Мензабиранзана меня гнала необходимость любить и быть любимым. Есть ли во всем безбрежном мире понятие более стремительное, более неуловимое? Многие представители других рас попросту не понимают, что такое любовь, обременяя ее прекрасную простоту предвзятым мнением и несбыточными надеждами. Как иронично, что я, вышедший из темноты бездушного Мензабиранзана, никогда не знавший, что такое настоящая любовь, понимаю это чувство лучше, чем те, кто живет с ним или, по крайней мере, имеет возможность насладиться им. Но есть то, что дроу-изгнанник никогда не сможет обрести. Несколько моих путешествий в Сильмермун за последние недели послужили причиной добрых шуток моих друзей. «Уверен, что эльф уже подумывает совсем о другой свадьбе», — так Бреннер частенько высказывался о моей дружбе с Эластриэль, леди Сильвермуна. Я принимал эти насмешки со сдержанными чувствами и даже не пытался объяснить своим друзьям, что их предположение ошибочно. Я оценил Эластриэль и ту доброту, с которой она относилась ко мне. Я ценил то, что она, являясь правителем в столь жестоком изменчивом мире, позволила темному эльфу свободно бродить по изумительным улицам ее города. То, что Аластриэль приняла меня как друга, позволило мне отделить мои мечты от истинных целей, не чувствуя над собой никаких ограничений. Но любил ли я ее? Не больше, чем она любила меня. Однако, я должен признать, мне нравится мысль, что я смог бы полюбить Аластриэль, и она смогла бы полюбить меня, и если бы это произошло, то ни цвет моей кожи, ни репутация моего народа не отпугнули бы благородную леди Сильвермуна. Однако сейчас я знаю, что та любовь стала наиболее заметной стороной моего существования, что мои узы дружбы с Бреннером, Вульфгаром и Реджесом гораздо важнее любого счастья, что я мог познать. И все же, мои узы с Кэти Брис связывают меня гораздо сильнее. Как я уже говорил, подлинная любовь — это самоотверженный поступок, и этой весной моя собственная самоотверженность подверглась настоящему испытанию. Сейчас я боюсь за будущее. За Кэти Бри и Вульфгара и те препятствия, которые они должны преодолеть рука об руку. Я не сомневаюсь, что Вульфгар любит ее, но его собственническая любовь граничит с неуважением. Он должен понять, какой дух живет в Кэти Бри, должен ясно увидеть тот источник, который не позволяет угасать огонькам в ее изумительных голубых глазах. Ведь Вульфгар любит именно этот неукротимый дух. И все же он словно намеренно гасит его своими упреками об истинном месте женщины. Мой друг-варвар уже далек от тех дней, когда он скитался по тундре. Но все же, чтобы удержать сердце пламенной дочери Бреннера, удержать любовь к Кэти Бри, он должен пройти еще больше. Есть ли во всем мире более мимолетное и более стремительное понятие? Зирт Доурден. Глава 6. Путь прямой и ровный. «Я не приму отряд из Несме!» — рявкнул Бреннер на посланника варвара из Сеттлстоуна. «Но, ваше величество!» — беспомощно развел руками огромный рыжеволосый гигант. «Нет!» — гневный тон Бреннера тотчас заставил его умолкнуть. Лучники из Несме внесли весомый вклад при взятии мифрилового зала. Тотчас напомнил Дзирт, стоявший подле Бреннера в зале для аудиенций. Внезапно Бреннер склонился в его сторону. «Ты забыл, как с нами обошлись эти псы из Несме во время нашего первого перехода через их земли?» — спросил он Дроу. Дзирт покачал головой. Теперь это воспоминание вызывало у него лишь улыбку. «Не забыл», — ответил он. Но его невозмутимый тон и мирное выражение лица поведали о том, что пусть он и не забыл, ну уж простил точно. При виде столь умиротворенного выражения на лице своего чернокожего друга, гнев раздражительного дворфа постепенно сошел на нет. «Думаешь, стоит пустить их на свадьбу?» «Ты король, тебе решать», — ответил Дзирт, разводя руками, словно это простое заявление могло все объяснить. Однако выражение на лице Бреннера ясно говорило, что это далеко не так, и поэтому... Столь же упрямому темному эльфу пришлось быстро конкретизировать свои слова. «Твоя ответственность перед твоим народом лежит в дипломатии», — пояснил Дзирт. «Несме может стать ценным торговым партнером и достойным союзником. К тому же мы можем простить воинов, чей город так часто подвергается опасности, за их реакцию при виде темного эльфа». «Ха! Ты слишком мягкосердечен, эльф!» — проворчал Бреннер. «Из-за тебя я становлюсь таким же слюнтяем!» Он посмотрел на огромного варвара, сильно смахивавшего на Ульгара, и одобрительно кивнул. «Ладно! Пошли мое приглашение, Несме, но я хочу, чтобы их сопровождали!» Варвар бросил на Дзирта благодарный взгляд и, отвесив поклон, покинул комнату. Однако его уход не остановил ворчание Бреннера. «У меня столько дел, эльф!» – пожаловался дворф. «Потому что ты пытаешься сделать из свадьбы дочери величайшее событие, которое только видела Земля», — заметил Дзирт. «Пытаюсь», — согласился Бреннер. «И она заслуживает этого, моя Кэти Бри. Все эти годы я старался дать ей все, что мог, но...» Бреннер развел руками, привлекая внимание к своему телу, тем самым подчеркивая, что он и Кэти Бри были представителями совершенно разных рас. Дзирт похлопал своего друга по мускулистому плечу. «Ни один человек не смог бы дать ей больше», — заверил он Бреннера. Дворф хлюпнул носом. Дзирт едва успел спрятать ухмылку. Но у меня еще сотни этих чертовых дел!» Взревел Бреннер. Как и ожидалось, его приступ сентиментальности оказался весьма непродолжительным. «Дочь короля заслуживает соответствующей свадьбы. Но хоть бы кто-нибудь помог бы мне справиться с этим!» Дзирт прекрасно знал, что вызывает подобное негодование Бреннера. Дворф надеялся, что в планировании этой церемонии ему поможет Реджис, бывший глава гильдии, неоспоримо самый умудренный из них в вопросах этикета. Вскоре после прибытия Реджиса Бреннер заверил Дзирта, что все их проблемы теперь решены, и за всем присмотрит Пузан. По правде говоря, Реджис в действительности взял на себя многое, но справлялся с обязанностями не так хорошо, как того ожидал или требовал Бреннер. Дзирт не знал, было ли это следствием некомпетентности Реджиса в подобных вопросах или чрезмерных требований, предъявляемых Бреннером. В комнату буквально ворвался Дворф и всучил Бреннеру 20 свитков со всевозможными планами расположения огромного обеденного стола. Следом за ним появился еще один Дворф, несший целую охапку списков потенциальных меню для трапезы. Бреннер лишь горько вздохнул и беспомощно посмотрел на Дзирта. «Ты справишься», — заверил его Дроу. «И для Кэти Бри это будет самой величайшей церемонией, которую когда-либо видел свет». Дзирт хотел продолжить, но во время последних слов на его лице промелькнуло озабоченное выражение, что не укрылось от взора Бреннера. «Ты переживаешь за девочку», — заметил наблюдательный Дворф. «Скорее за Вульфгара», — признался Дзирт. Бреннер усмехнулся. «Мне понадобилось 3 камнетеса, чтобы привести в порядок стену в комнате мальчишки», — произнес он. «Что-то сильно разозлило моего парня». Дзирт лишь кивнул. Он никому не рассказывал о том, что гнев Вульфгара в том происшествии был направлен именно на него, что если бы тогда в Вульфгаре победил варвар, то, вероятно, он бы попросту слепо прикончил его. «Парень просто нервничает», — произнес Бреннер. Вновь Дроу ограничился лишь кивком, хотя не был уверен, готов ли он согласиться с подобным утверждением. Вульфгар и правда был на взводе, но даже этим нельзя было оправдать его поведение. И все же иными причинами объяснить этот Дзирт не мог, а после происшествия в комнате Вульфгар вновь стал относиться к Дзирту по-дружески, как в былые времена. «После свадьбы он успокоится», — продолжил Бреннер. И Дзирту показалось, что Дворф пытается убедить скорее себя, нежели его. И Дзирт также мог понять это, так как Кэти Бри, осиротевшая девочка, была дочерью Бреннера, душой и сердцем его. Она единственная, что смягчала твердое, словно камень, сердце Бреннера, была единственной уязвимой щелкой в доспехах могучего короля. Похоже, что и от Дворфа не укрылась переменчивая высокомерная манера поведения Вульфгара. Но в то время как само поведение Вульфгара очевидно беспокоило Бреннера, Дзирт понимал, что Дворф не собирается предпринимать по этому поводу каких-либо действий, по крайней мере, до тех пор, пока об этом его не попросит Кэти Бри. Но Дзирт знал, что Кэти Бри, столь же гордая и упрямая, как и ее отец, ни за что не попросит об этом ни Бреннера, ни Дзирта. «И где тебя носила, маленький ты прохвост?» услышал Дзирт рев Бреннера, выдернувший его из нахлынувших было раздумий. Он перевел взгляд на другой конец зала, где мялся совершенно встревоженный Реджис. «Я доедал свой первый кусок хлеба за целый день!» — крикнул в ответ Реджис, состроив при этом на лице до ужаса кислую мину и погладив рукой свое бурчащее пузико. «Нет времени на еду!» — отрезал Бреннер. «Нас ждет еще целая сотня этих чертовых дел!» Подражая грубому тону Дворфа, закончил за него Реджис. Топнув с досады своим тяжелым сапогом, Бреннер начал копаться в груди потенциальных меню. «Так как тебя столь сильно волнуют вопросы еды...» начал Бреннер, собирая свитки в одну кучу и взвешивая их в руке, чтобы продемонстрировать всю их тяжесть Реджису. «На пиршестве будет много людей и эльфов», пояснил он, пока Реджис направлялся, чтобы принять у него из рук всю эту кипу. «Найди что-нибудь, что подойдет для их чувствительных желудков». Реджис бросил умоляющий взгляд на Дзирта, но Дроу лишь пожал плечами. Хафлингу не осталось иного выбора, кроме как принять свитки и направиться во свояси. «Я думал, что он пригодится нам больше при планировании свадьбы», заметил Бреннер достаточно громко, чтобы его слова мог расслышать уходящий Хафлинг. «А я не думал, что он окажется столь хорош в схватке с гоблинами», ответил Дзирт, вспомнив доблесть, проявленную Хафлингом во время битвы. Бреннер погладил свою рыжую бороду и остановил взгляд на пустом дверном проеме, который только что миновал Реджис. «Он провел много времени на дороге, рядом с такими, как мы», — заключил Дворф. «Слишком много времени», — едва слышно добавил Дзирт, так, чтобы его не услышал Бреннер. Для Дроу было очевидно, что Бреннер, в отличие от Дзирта, считал, что удивительные перемены, произошедшие с их другом, были хорошим знаком. Спустя некоторое время, когда Дзирт по поручению Бреннера приблизился к часовне Кобла, он обнаружил, что ни один Бреннер беспокоился из-за лихорадочных приготовлений к приближающейся свадьбе. «Даже за весь мифрил королевства Бреннера!» — донесся до него неустойчивый крик Кеттибри. «Ну же, будь благоразумный!» — послышался в ответ жалобный стон Кобла. «Твой отец просит не столь уж и многого!» Когда Дзирт вошел в часовню, Кеттибри стояла на вершине помоста, ее руки покоились на стройных бедрах, а Кобл склонился перед ней, протягивая ей инкрустированный драгоценными камнями передник. Кеттибри поприветствовала Дзирта и решительно покачала головой. «Они хотят, чтобы я напялила на себя этот кузнецкий фартук!» — крикнула она. «Чертов кузнецкий фартук! И это в день моей собственной свадьбы!» Дзирт благоразумно понял, что сейчас было совсем неподходящее время для веселья. Приняв серьезный вид, он подошел к Коблу и взял у него передник. «Традиция боевых топоров!» — пропыхтел жрец. «Любой дворф почел бы за честь примерить это одеяние», — согласился Дзирт. «Однако, должен ли я напомнить тебе, что Кеттибри не дворф?» «Ведь это символ покорности», — произнесла девушка. «Тем самым они показывают, что женщины должны трудиться у горна целыми днями. А я никогда не брала в руки кузнечный молот и...» Протянутая рука Дзирта и печальное выражение в его глазах слегка успокоили ее. «Она дочь Бреннера», — не сдавался Кобл. «Она должна уважать наказы своего отца». «Ты прав», — вновь согласился Дзирт, будучи опытным дипломатом. «Но не забывай о том, что она выходит замуж не за дворфа. Кеттибри никогда не работала у горна». «Это лишь символ», — запротестовал Кобл. А Вульфгар поднимал молот лишь в годы своей службы у Бреннера, когда у него попросту не было иного выбора. Даже не моргнув глазом, закончил Дзирт. Кобл посмотрел на Кеттибри, затем вновь перевел взгляд на передник и, наконец, вздохнул. «Мы найдем компромиссное решение», — уступил он. Дзирт задорно подмигнул Кеттибри и был удивлен тем, что его успех, казалось, совсем не обрадовал девушку. «Я пришел по поручению Бреннера», — обратился рейнджер к Дроу Коблу. «Он говорил что-то об испытании святой воды для церемонии». «Испробовании», — поправил его Кобл, так и подпрыгнув на месте. «Да, да, конечно же, медовый напиток», — произнес он, явно встревожившись. «Бреннер хочет, чтобы в назначенный день подавали мед». Он посмотрел на Дзирта. «Мы думаем, что желудки горожан из Сильвермуна не выдержат наши крепкие напитки». Кобл бросился по периметру огромной часовни, попутно зачерпывая ведерками из различных бочек, что стояли вдоль стен. На беззвучно вознесенные Дзиртом слова «святая вода» Кеттибри лишь скептически пожала плечами. «Жрецы большинства религий готовили свою святую воду из экзотических масел. После стольких лет, проведенных бок о бок с буйным Бреннером, для Дзирта не стало большим сюрпризом, что жрецы дворфов использовали для этих целей хмель». «Бреннер сказал, чтобы ты принес как можно больше», — произнес Дзирт, хотя он мог этого и не говорить. Взволнованный жрец наполнил ведерками уже целую тележку. «На сегодня мы закончили», — объявил Кобл Кеттибри. Затем двор, громыхая своей драгоценной тележкой, быстро направился к двери. «Но не думай, что за тобой останется последнее слово», — не удержалась Кеттибри, но Кобл был уже довольно далеко и вряд ли расслышал эти последние слова. Дзирт и Кеттибри некоторое время сидели на возвышении пьедестала, храня абсолютное молчание. «Дело не в одежде, а в моем взгляде на некоторые вещи», — пояснила она. «Моя свадьба состоится через 2 недели. Я думаю, что уже пережила свое последнее приключение, последнюю схватку, за исключением тех, что мне предстоит пережить с моим мужем». Столь резкое заявление ударило Дзирта словно молния и частично облегчило его страдания, которые он испытывал из-за необходимости хранить свои страхи в тайне. «Гоблины всего Фаеруна были бы рады узнать об этом», — задорно произнес он, пытаясь слегка развеять мрачное настроение девушки. Кеттибри попыталась выдавить слабую улыбку, но в ее голубых глазах стояла все та же глубокая печаль. «Ты сражаешься не хуже остальных», — добавил Дзирт. «А ты в этом сомневался?» Резким, словно магический скимитар, Дзирта тоном ответила ему Кэти Бри. «В тебе все время кипит такая злость?» Тут же произнес Дзирт, и обвиняющие нотки в его голосе тотчас успокоили Кэти Бри. «Думаю, мне просто немного страшно», — тихо ответила она. Дзирт кивнул, понимая то затруднительное положение, в котором оказалась его подруга. «Я должен вернуться к Бреннеру», — произнес он, поднимаясь с помоста. Он мог уйти в тот же миг, но не мог оставить без внимания умоляющий взгляд, которым наградила его Кэти Бри. Она тотчас отвела взор, устремив его куда-то вдаль, и это отчаяние лишь еще сильнее ранило Дзирта. «Я не вправе говорить тебе, что следует делать», — спокойно произнес Дзирт. И все же девушка не осмеливалась поднять на него взгляд. «Та тяжесть, которую я испытываю, очень похожа на ту, что тебе пришлось нести в Калимпорте, когда я сбился со своего пути. Я говорю тебе, тот путь, по которому ты идешь сейчас, вскоре достигнет развилки, и дальнейшую дорогу предстоит выбрать именно тебе. Ради всех нас, а главное ради тебя самой, я молюсь, чтобы ты выбрала правильный путь». Склонившись в поклоне, он откинул прядь волос с лица Кэти Бри и нежно поцеловал ее в щеку. Покидая часовню, он ни разу не оглянулся назад. К тому времени, когда Дроу вошел в зал для аудиенций, тележка Кобла была уже наполовину пуста. Бреннер, Кобл, Дагна, Вольфгар, Реджис и несколько других дворфов вели ожесточенный спор относительно того, какой из сосудов со святой водой обладал более мягким, нежным вкусом. Приводились доводы, которые в свою очередь требовали новой дегустации, которая уже в свою очередь порождала дальнейшие доводы. «Вот этот!» – завопил Бреннер, исчезая в недрах очередного ведерка и выныривая назад с рыжей бородой, покрытой густым слоем пены. «Да этот годится только для гоблинов!» – проревел Вульфгар с заметно заплетающимся языком. Однако его смех длился недолго, поскольку Бреннер тут же напялил пустое ведро ему на голову и наградил увесистой оплеухой. «Ну, я могу и ошибаться», — внезапно осев на пол, признал Вульфгар. Его голос эхом отдавался от стенок металлического ведра. «Скажи-ка мне, Дроу, что ты думаешь по этому поводу?» Едва завидев Дзирта, весело крикнул Бреннер и тут же протянул ему два наполненных до краев ведра. Дзирт поднял руку, отказываясь от приглашения. «Мне больше по душе горные ключи, нежели густой мед», — пояснил он. Бреннер бросил в него ведром, но Дроу легко отшагнул в сторону, и темно-золотистая тягучая жидкость медленно растеклась по каменному полу. Дзирта поразил единодушный протестующий вопль других дворфов из-за напрасной траты хорошего меда. Но еще больше он был ошеломлен тем, что, пожалуй, впервые за все то время, что ему приходилось иметь дело со сварливым характером Бреннера, он не смог найти в себе мужество, чтобы ответить ему. «Мой король!» – раздался крик из-за двери, тотчас положивший конец всем спорам. В зал для аудиенций вошел весьма тучный дворф в полном боевом облачении. Печать серьезности, застывшая на его лице, тотчас положила конец веселью в комнате. «Семеро наших соплеменников не вернулись из новых районов», — доложил дворф. «Наверное, потеряли чувство времени», — ответил Бреннер. «Они пропустили ужин», — отозвался стражник. «У нас проблемы», — внезапно посерьезнев произнесли в один голос Кобл и Дагна. «Ха!» — фыркнул Бреннер, нетерпеливо отмахнувшись своей коренастой рукой. «В тех туннелях больше нет никаких гоблинов. Те, кто отправились туда, охотятся за Мифрилом. Готов биться об заклад, они нашли жилу, а это может заставить дворфа забыть даже об ужине». Кобл, Дагна и даже Реджис, как заметил Дзирт, согласно закивали головами. Но осторожного Дроу, прекрасно осведомленного о том, насколько может быть опасно в подземье, а наиболее глубокие туннели мифрилового зала по сути им и являлись, убедить было не так-то просто. «Ну а ты что скажешь?» — спросил Бреннер у Дзирта, заметив его сомнение. Дзирт довольно долго обдумывал свой ответ. «Думаю, что ты, вероятно, прав». «Вероятно?» — пропыхтел Бреннер. «А, ладно, мне все равно не удастся переубедить тебя. Отправляйся, я знаю, ведь ты хочешь именно этого». Бери свою кошку и отыщи моих дворфов». Кривая улыбка Дзирта не оставляла сомнения, что Бреннер лишь подтвердил его намерение. «Я Вульфгар, сын Бернигара, я тоже пойду!» Раздался голос Вульфгара из-под ведра. Чтобы заставить его умолкнуть, Бреннеру пришлось отвесить ему очередную оплеуху. «Да, и еще кое-что, эльф», — позвал король, привлекая к себе внимание Дзирта. Бреннер по очереди криво ухмыльнулся всем собравшимся, затем остановил свой взгляд на Реджесе. «Возьми с собой пузана», — произнес король дворфов. «Все равно он здесь практически бесполезен». Большие круглые глаза Реджеса стали еще больше и круглее. Он пробежал со своими пухлыми нежными пальцами по вьющимся волосам, после чего нервно затеребил застежку, что носил в ухе. «Мне?» — коротко спросил он. «А опять спускаться туда?» «Ну, всего лишь разок», — рассудил Бреннер, приводя аргументы скорее для других дворфов, нежели для самого Реджеса. «Если мне не изменяет память, ты уже смог расправиться с несколькими гоблинами». «У меня еще много...» «Отправляйся, пузан!» — рявкнул Бреннер и так резко наклонился вперед, что едва не кувыркнулся через себя. «Хоть раз за все то время, что ты провел здесь после своего возвращения, и да будет тебе известно, что мы знаем, что ты находишься в бегах, сделай то, что тебе говорят без твоих обычных отговорок и извинений». Серьезность в мрачном тоне Бреннера удивила всех собравшихся, и, очевидно, даже Реджеса, поскольку Хафлинг, не произнеся ни одного слова, поднялся и смиренно встал подле Дзирта. «Можем мы хотя бы заглянуть ко мне в комнату?» – тихо спросил Реджес Дроу. «Я хотел бы, по крайней мере, взять свою булаву и дорожный мешок». Дзирт положил руку на плечо своего друга и повернул его к себе лицом. «Не бойся», – едва слышно произнес он, и чтобы подкрепить свои слова, он вложил в руки Хафлинга ониксовую фигурку Гвиневар. Реджес знал, что он был в надежной компании.